еще ужалит какая. Но тогда мы пойдем на речку к сломанному дубу, нерешительно сказал я, про себя соображая, что от сломанного дуба к лисьим пещерам рукой подать. На речку можно, согласился дядька и надел свой соломенный капелюх. У двери он обернулся и позвал меня. Василь, пойди-ка сюда. Я вышел вслед за Авксентием во двор. Молча мы зашли в клуню. Меня сразу же обдало запахом сухого сена. Василь, тихо и строго спросил дядька, а кто эти хлопцы, что с тобой пришли? Ты их хорошо знаешь? Смущенно строгим голосом Авксентия я рассказал, кто такие мои приятели. Батька Маримухи живет в усадьбе Григоренко, спросил дядька. Ну да, обрадовавшись, подтвердил я. Он мне в позапрошлом году чоботы чинил, вспомнил Авксентий. А второй кто? А это Юзик Стародомский, его отец собак ловит. Он возле Успенской церкви живет. Слухай, Василий, сказал тогда Авксентий и взял меня за плечо. Завтра я тебя поведу к батьке. Он никуда не уходил. Это я нарочно про ярмарку сказал. А ты никому не смей говорить, что батька в Нагорянах. А то сразу приедут петлюровцы и схватят его, да и меня вместе с ним. На меня они косятся с прошлого года. И до Мирона у них тоже дело есть. Приказ об аресте, понимаешь? Слух прошел, что это не без его участия листовки партизаны печатают. Понятно тебе? Я вам ничего не запрещаю. Можешь водить хлопцев везде. Завтра мы на рыбалку пойдем вместе, только обо всем молчок. Хлопцы-то знают, что батька здесь? Да, я говорил. И что у меня живет, тоже знают? Я виновато молчал. Эх ты, шалопут, все успел выболтать, с укором сказал дядька. Да ведь мы, жаром сказал я и остановился. Хорошо бы, конечно, рассказать дядьке, что мы собрались к большевикам, но тогда надо рассказать и об исключении из гимназии. Нет уж, лучше помолчу. Ну, дядька строго посмотрел на меня. Говори, чего замялся. Стараясь избежать неприятного разговора, я промямлил. Мы... Потом выпалил. Да мы сами ненавидим петлюровцев. Нам тоже сало за шкуру налили петлюровцы. Мы тоже ждем красных. Вы не бойтесь, дядя. Лицо дядьки Авксентия сразу подобрело. Он улыбнулся, а я отважился и, вспомнив о хлопцах, которые дожидаются меня в хате, спросил. «Дядя, а нельзя нам сегодня рыбу половить?» «Рыбу? Сегодня?» «Вот далась вам эта рыба. Ну ладно, рыба так рыба. Теперь, правда, время такое, что бомбы переводить жалко. Ну да ладно, для гостей не пожалею». Видал, как рыбу бомбами глушат? Но ничего, еще раз поглядишь. Только вот вы поморились, наверное, с дороги. Голодны, небось? Нет, мы ели дорогой. Ну, тогда подождите меня, я до соседа заскочу. Я быстро. Я побежал в хату, предупредил хлопцев, что мы пойдем на рыбу. Пока дядька ходил в соседний двор, мы отдохнули с дороги в низенькой прохладной хате, а потом вышли на улицу. Я на силу уговорил Маримуху не брать сетку. Зачем она сдалась, когда одной бомбой можно наглушить втрое больше? Вскоре с соседнего огорода вышел дядька, держа на ладонях две ржавые круглые бомбы. Маримуха с опаской взглянул на них. Да и мы с куницей шли рядом с дядькой не без волнения. А вдруг он споткнется и упадет, думал я. Ведь бомбы тогда могут взорваться. Но дядька не собирался падать. Держа в руках пустое ведро, он спокойно шагал под гору. Широкоплечий, кряжистый. Бомбу он положил в карманы. Место, куда привел нас дядька, было пустынное, тихое. Среди деревьев, над обрывистым берегом реки, зеленела небольшая полянка. Нагоряны остались где-то позади, за лесом. Старые яворы, кривостволые дубы и целые заросли бузины отделяли нас от села. Внизу под скалистым обрывом текла река. Отсюда, с высоты, вода в речке казалась черной. На берегу, усыпанном камнями, я увидел опрокинутую вверх дном лодку —